Целую и обнимаю тебя много раз, поцелуй Фечту бесчисленно и пиши через день, а если что случится, то и каждый день. Жду с нетерпением, когда пройдут эти две недели. Твоя любящая Аня. Неоценим вклад Анны Григорьевны в творческую работу мужа. Самоотверженно, забывая о сне и отдыхе, Анна Григорьевна стенографировала произведения Достоевского. Она была их первой слушательницей и критиком, переписывала своим разборчивым, почти каллиграфическим почерком рукописи. Почерк этот настолько нравился Достоевскому, что он таким же почерком награждает Льва Николаевича Мышкина. Читала корректуры, организовывала еще при жизни мужа издание и продажу его книг. Можно определенно утверждать, что небольшая главка «Несомненный демократизм» женщины в майском номере дневника писателя за 1876 год с замечательным отзывом Достоевского о подвиге русской женщины навеяна примером собственной жены. А в заключении мне хочется прибавить еще одно слово о русской женщине. Я сказал уже, что в ней заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления. Возрождение русской женщины в последние 20 лет оказалось несомненным. Подъем в запросах ее был высокий, откровенный и безбоязненный. Он с первого раза внушил уважение. Русская женщина целомудренно пренебрегала препятствиями, насмешками. Она твердо объявила свое желание участвовать в общем деле и приступила к нему не только бескорыстно, но и самоотверженно. Пожалуй, кроме этих строк дневника писателя, эпилога «Преступления и наказания», где кроткая Сонечка Мармеладова возрождает к новой жизни Раскольникова, трех сестер Епанчиных в «Идиоте» и в какой-то мере размышлений над духовным подвигом Татьяны в пушкинской речи, образ Анны Григорьевны не нашел больше отражения в произведениях Достоевского. Некоторые исследователи, сравнивая этот факт с тем, что личности Марии Дмитриевны Исаевой и Аполлинарии Прокофьевны Сусловой больше отразились в творчестве писателя, от них пошли образы инфернальных женщин у Достоевского, делают вывод о некоей ограниченности и ординарности Анны Григорьевны. В этой связи напрашивается параллель. Наталья Николаевна Гончарова тоже почти не нашла отражения в творчестве Пушкина, но ведь это не значит, что она была ограничена и ординарна. Все дело в том, что и Наталья Николаевна, и Анна Григорьевна были настолько органической частью всей жизни Пушкина и Достоевского, что не возникало необходимости в их литературном воплощении. Для такого воплощения нужна дистанция, а здесь ее не существовало, была лишь полная слитность во всем. И оценка Анны Григорьевны оказалась в чем-то сходной с оценкой Натальи Николаевны. Во всяком случае, о ней тоже писали, что она не понимала гений своего мужа, что была далека от его жизни, души и творчества. Но те, кто так считал, забывали самое главное. И Пушкин, и Достоевский страстно любили своих жен, беспредельно верили им и завещали эту любовь и эту веру потомкам. Если бы Анна Григорьевна была бы действительно ограничена и ординарна, то Достоевский никогда бы ей не писал такие серьезные идеологические письма с пушкинского праздника в 1880 году. Никогда бы ей не создать свои замечательные воспоминания, одни из лучших в русской мемуаристике. И никогда бы ей не послал такое удивительное по глубине проникновения в творчество Достоевского письмо молодой приват-доцент, впоследствии выдающийся советский историк, академик Евгений Викторович Терле.